После обеда работа накатила беспощадно, а средний рейтинг едва дотягивал до 93. Ближе к вечеру Мэй вымоталась, а когда взглянула на второй экран, обнаружила сообщение от Дэна. «Есть минутка. Джина из соцсферы хотела переговорить». Она ответила: «Через 15 минут. Ага. Мне еще опросники выслать, и я не успеваю подписать с полудня». Что было правдой. Она 3 часа не вставала из-за стола, а кроме того, может, удастся поднять рейтинг выше 93. Наверняка Дэн назначил ей встречу с Джиной из-за низкого показателя. Дэн только и ответил: «Спасибо, Мэй». И эти слова она вертела в голове по пути в туалет. За что он ее благодарил? За то, что придет через 15 минут? Или мрачно? За лишние гигиенические подробности. Возле туалета Мэй увидела какого-то человека в тесных зеленых джинсах и свитерке в обтяжку. Человек стоял в коридоре под высоким узким окном, глядя в свой телефон. Его осияло сине-белое свечение. Он как будто ждал от экрана распоряжений. Мэй вошла в туалет. Когда вышла, человек все стоял, но теперь глядел в окно. «Потерялся?» — предположила Мэй. «Не, надо обдумать кое-что. А потом уже, ну, наверх. Работаешь тут?» «Ага. Я новенькая, в ЧК». «ЧК? Чувство клиента». «А, ну да. Мы это называли просто обслуживание клиентов». «То есть ты не новенький?» «Я? Да нет. Я тут некоторое время уже. Но в этом корпусе не особо». Он улыбнулся и посмотрел в окно, и тогда Мэй вгляделась пристальнее. Темные глаза, овальное лицо, волосы седые, почти белые, хотя он едва ли старше 30. Худой, жилистый. А в узких джинсах и обтягивающем свитере его силуэт будто каллиграфически начертали пером. Он снова обернулся, заморгал, фыркнул, мол, надо же, какой я невоспитанный. «Извини, я Кальден». «Кальден? Тибетское имя», — пояснил он. «Золотое что-то там. Родители всегда мечтали съездить в Тибет, но дальше Гонконга не забрались. А тебя как зовут?» «Мэй», — сказала она, и они пожали друг другу руки. Рукопожатие у него было крепкое, но небрежное. Видимо, его научили пожимать руки, но он так и не понял, зачем это. «Значит, ты не потерялся», — сказала она, сообразив, что ей бы надо на рабочее место. Один раз она сегодня уже опоздала. Кальден это уловил. «Ой, тебе пора. Можно проводить? Посмотри, где работаешь?» сказала Мэй, сильно занервничав. «Давай». Будь она параноиком и не заметена шнурка от бэджа у него на шее, решила бы, что Кальден с этим его настойчивым, но не конкретным любопытством то ли нечаянный гость с улицы, то ли корпоративный шпион. Но что она знает? В сфере проработала неделю. Может, это проверка? Или просто очередной эксцентричный сфероид? Мэй привела его к своему столу. «Чисто у тебя», — сказал он. «Да уж, я недавно пришла, говорю же. Насколько я знаю, кое-кто из волхвов любит, чтобы у сфероидов на столах был порядок. Ты их тут видела?» «Кого? Волхвов?» — фыркнула Мэй. «Здесь нет. Пока, во всяком случае». «Ну да, логично», — сказал Кальден и сел на корточки. Его голова оказалась вровень с ее плечом. «Можно посмотреть, чем ты занимаешься?» «Как я работаю?» «Угу. Можно глянуть?» «Если тебя это не смутит». Мэй замялась. До сих пор все и все в сфере подчинялось логичному шаблону, ритму. Но этот Кальден — аномалия. У него другой ритм, атональный, странный, но не противный. Такое открытое лицо, глаза текучи, нежны, бесхитростны, говорит тихо. Угроза крайне маловероятна. «Да, наверное», — сказала она. «Только это не очень интересно». «Ну, а вдруг?» И он стал смотреть, как Мэй отвечает на запросы. После каждой рутинной задачи она оборачивалась, и экран ярко плясал у него в глазах, а в лице читался восторг, будто он в жизни своей не видал ничего увлекательнее. Впрочем, бывало и по-другому. Она оборачивалась, и он словно отстранялся, видя то, что для нее оставалось незримо. Он глядел в экран, но глаза различали бездну. Она работала, а он порой задавал вопросы. «А это кто?» «А часто такое бывает. Почему ты так ответила?» Он был совсем близко. Нормальные люди с общепринятыми понятиями о личном пространстве так не придвигаются. Но совершенно очевидно, что он не из таких, не из нормальных. Он глядел в экран, а порой на пальцы Мэй, и его подбородок все приближался к ее плечу, и она слышала легкое дыхание, его запах простенький, мылый банановый шампунь налетал крошечными выдохами. Все это было так дико, что Мэй беспрестанно нервно посмеивалась, не зная, что еще делать. А потом все закончилось. Он откашлялся и встал. «Ну, я, пожалуй, пойду», — сказал он. «Я тихонько, не хочу тебя отвлекать. Наверняка в кампусе увидимся». И исчез. Не успела Мэй расшифровать, что произошло, рядом возникло новое лицо. «Привет, я Джина. Дэн предупреждал, что я зайду?» Мэй кивнула, хотя ничего такого не помнила. Вгляделась, надеясь вспомнить хоть что-нибудь про Джину и эту встречу. Джина была на пару-тройку лет старше. Глаза черные, густо подведенные, ресницы лунной голубизны. Улыбнулась, однако Мэй не уловила в них теплоты. Впрочем, Джина вообще теплоты не излучала. «Дэн сказал, сейчас подходящий момент настроить тебе соцсети. Найдется время?» «Конечно», — сказала Мэй, хотя у нее не было ни минуты. «Я так понимаю, на той неделе ты была занята и свой аккаунт в нашей соцсети не настроила? И старый профиль не импортировала?» «Вот черт», — подумала Мэй, — «прости, я загружена по самое не могу». Джина нахмурилась. Мэй сыграла ретираду, свой просчет замаскировала смешком. «Нет, я в хорошем смысле. Но на все, что сверх программы времени, не было». Джина склонила голову и театрально кашлянула. «Интересно, что ты так выразилась», — улыбнулась она, хотя довольно явно не осталось. «Вообще-то мы считаем, что твой аккаунт и твоя активность в соцсетях — неотъемлемая составляющая твоего участия в работе компании. Так коллеги, даже те, кто сидят на другом конце кампуса, узнают, кто ты, общение. Это ведь не сверхпрограмма, не так ли?» Мэй смутилась. «Ну да, само собой. Зайти на страницы коллеги и что-то написать на стене — это позитивно. Это общественно полезно. Это поддержание связей. И, разумеется, не нужно тебе напоминать, что наша компания существует благодаря соцмедиа, которые ты полагаешь сверхпрограммой. Ты ведь и до прихода к нам использовала наши соцмедийные инструменты». Непонятно, какими словами ублажить теперь эту Джину. Мэй была очень занята на работе, не хотела создавать впечатление, будто отвлекается, и отложила реактивацию своего соцпрофиля. «Извини», — выдавила она, — «я не говорю, что это сверхпрограммы. Вообще-то я считаю, что это ключ ко всему. Просто я еще не совсем акклиматизировалась на работе и хотела сосредоточиться на новых обязанностях». Но Джина оседлала своего конька и не собиралась замолкать, пока не закончит мысль. «Ты ведь знаешь, что общение и сообщество — однокоренные слова. Все это коммуникации от коммунус, что на латыни означает «общее», «публичное», «разделяемое всеми либо многими». У Мэй колотилось сердце. «Джина, мне ужасно стыдно. Я добивалась, чтобы меня сюда взяли. Я все это знаю. Я здесь, потому что во все это верю. Просто неделя была безумная, и я не успела все настроить». «Ладно, только впредь помни, что социальная активность, присутствие на своей странице и во всех связанных с нею аккаунтах — это тоже твое участие в компании. Мы считаем, твоя жизнь онлайн — неотъемлемая составляющая твоей работы у нас. Тут все связано». «Я понимаю. Еще раз, мне очень неловко, но я невнятно описала свою позицию. Хорошо, давай все настроим. Джина перегнулась через перегородку и выволокла третий монитор, больше второго, поставила его и быстро подключила. Так, значит, второй монитор остается. Там ты общаешься со своей командой. Это все только по чувствам клиента. Третий монитор для социальной активности в сфере компании и в более широкой сфере. Разумно? Разумно. Мэй смотрела, как Джина включает монитор. Накатил восторг. Мэй в жизни не работала с такими сложными системами. Три монитора для сотрудников в самом низу, возможно, только в сфере. «Сначала вернемся ко второму монитору», — сказала Джина. «По-моему, ты не активировала сферический поиск. Давай-ка активируем». Возникла подробная трехмерная карта кампуса. «Тут все довольно просто. Позволяет найти в кампусе кого угодно, если хочешь поговорить вживую». Джина ткнула в пульсирующую красную точку. «Это ты. Вся красная. Шучу». Вероятно, сообразив, что замечание вышло неловкое, Джина торопливо продолжила. «Ты вроде знаешь Энни. Давай ее вобьем». На Диком Западе появилась синяя точка. Она у себя в офисе. «Какой сюрприз! Энни машина!» Мэй улыбнулась. «Да уж. Ты с ней близко знакома? Я прям завидую», — сказала Джина с улыбкой, впрочем, краткой и неубедительной. «А вот здесь будет крутое новое приложение. Как бы такая история корпуса день за днем. Видно, когда кто вошел, когда ушел. Так мы понимаем, что творится в компании. Это все тебе, конечно, самой. Апдейтить не надо. Идешь в бассейн, твой идентификатор сам апдейтит ленту, а в остальном любые комментарии на твое усмотрение. Мы это, конечно, очень приветствуем». «Комментарии?» — переспросила Мэй. «Ну, типа, как тебе понравился обед, новый тренажер в спортзале, что угодно. Просто рейтинги, лайки и комменты. Ничего особенного, а любой вклад позволяет нам лучше обслуживать сообщество. Комментарии пишутся здесь», и Джина показала, «что на любое здание и любой офис можно кликнуть, а внутри добавить комментарии о чем и о ком угодно. Значит, это у тебя на втором мониторе коллеги, команда и поиск людей в физическом пространстве. А теперь дискотека. Третий монитор. Там твои ленты в соцсетях и в Кваке. Ты, я так понимаю, Кваком не пользуешься?» Мэй признала, что не пользуется, но хочет начать. «Это хорошо», — сказала Джина. «Теперь у тебя есть учетка в Кваке. Я тебе имя придумала. Мэйя. Как индейцы. Крутой, да?» Мэй усомнилась, что это крутое имя, и насчет индейцев тоже не была уверена. «И я подписала твой аккаунт на все сообщество сферы, так что с сегодняшнего дня у тебя 10 041 подписчик. Довольно круто. Что касается твоих кваков, мы ожидаем штук 10 в день, но это как бы минимум. Наверняка тебе найдется, что сказать. А, и вот твой плейлист. Если ты на работе слушаешь музыку, плейлист автоматически рассылается твоим подписчикам и включается в коллективный плейлист, а там рейтинги, самые популярные композиции дня, недели, месяца. Есть самая популярная сотня, но можно сортировать как хочешь. Самый популярный хип-хоп, инди, кантри, как угодно. Тебе будут приходить рекомендации на основе того, что слушаешь ты и другие с похожими вкусами. Такое перекрестное опыление. Разумно?» Мэй кивнула. «Дальше. В соседнем окне твоя основная соцлента. Как видишь, мы ее поделили. Твоя внутренняя лента — тропосфера, и твоя внешняя лента — это стратосфера. Красиво, да? Можешь их слить, но, по нашему опыту, удобнее отдельно. Хотя твоя стратосфера все равно в сфере, да? Как и все прочее. Пока разумно?» Мэй согласилась, что пока разумно. «Вообще-то это невероятно. Ты уже неделю здесь, а основную ленту не читала. Сейчас будет землетрясение. Готовься!» Джина постучала по экрану, и лента тропосферы превратилась в бурную реку. на экран потекли посты. «Видишь, все пропущенное за неделю тоже тут, поэтому столько». «Ух ты, много пропустила!» Мэй следила за счетчиком внизу, число сообщений, отправленных ей остальными сфероидами. Счетчик помедлил на 1200, затем на 4400. Число росло, иногда замирая, но в конце концов успокоилось на 8276. «Это за последнюю неделю 8000?» «Нагонишь», — бодро утешила Джина. «Может, прямо сегодня. Теперь открываем твой обычный социальный аккаунт. Это внешняя лента, мы ее называем стратосфера. Но профиль тот же и та же лента, что всю дорогу у тебя была. Я открою, ты не против?» Мэй против не была. Она посмотрела, как на третьем экране рядом с лентой тропосферы появился ее профиль, настроенный много лет назад. Монитор буквально затопили каскады сообщений и фотографий. Несколько сотен. «Так, здесь тебе тоже придется наверстывать», — сказала Джина. «Какой пир? Развлекайся». «Спасибо», — сказала Мэй, постаравшись изобразить воодушевление. «Нужно понравиться Джине». «Погоди, еще кое-что. Иерархия сообщений. Блин, чуть не забыла про иерархию. Дэн меня убил бы. Значит, ЧК на первом мониторе первостепенный, это ты знаешь. Мы обслуживаем клиентов, и они получают наше безраздельное внимание и все наше сердце без остатка. Это понятно?» «Понятно». «На втором мониторе тебе приходят сообщения от Дэна, Джареда и Энни, от всех, кто непосредственно контролирует твою работу. Эти сообщения диктуют текущее качество твоих услуг, так что это твой второй приоритет. Ясно?» «Ясно». «Третий монитор — твои соцмедиа, тропосфера и стратосфера. Но они тоже типа не лишние. Они не менее важны, чем все прочее, но у них третий приоритет. И порой там бывают срочные сообщения. Особенно следи за тропосферой. Там пишут о совещаниях сотрудников и обязательных собраниях, плюс свежие новости. Если что-то очень насущное по сфере, оно помечено оранжевым. Суперсрочное прилетит тебе на телефон. Он у тебя на виду?» Мэй указала головой на стол. Телефон лежал под мониторами. «Хорошо», — сказала Джина. «Значит, приоритеты такие, а четвертый приоритет — присутствие в стратосфере, что не менее важно, поскольку мы ценим баланс работы и жизни, то есть соотношение твоей онлайновой жизни в компании и вне ее. Надеюсь, это ясно?» «Ясно». «Хорошо. На этом все. Вопросы?» Мэй сказала, что вопросов нет. Джина скептически склонила голову на бок, мол, она понимает, что у Мэй полно вопросов, но та не хочет их задавать, чтобы не выставиться тупицей. Затем Джина встала, улыбнулась, шагнула от стола, но остановилась. «Блин, еще забыла». Она присела на корточки возле Мэй, что-то напечатала, и на третьем мониторе появилось число вроде ее сводного рейтинга в ЧК. Значилось там следующее. Мэй Холланд, 10028. «Это твой градус интереса, сокращенно интегра. Некоторые называют его градус популярности, но это не то. Это просто число, автоматически сгенеренное с учетом всей твоей активности в тропосфере. Разумно?» «Ну, видимо. Учитывая кваки, внешних подписчиков на внутренние кваки, чужие комменты к твоим квакам, твои комменты к чужим, твои комменты к профилям других сфероидов, твои фотографии, участие в ивентах сферы, твои комменты, фотки. По сути, оно аккумулирует и славит все, что ты делаешь. Разумеется, у самых активных сфероидов самый высокий рейтинг. У тебя, как видишь, рейтинг низкий. Но это потому, что ты новенькая, и мы только сейчас запустили твои ленты. Каждый раз, когда ты постишь, комментируешь или ходишь на ивент, это учитывается, и твой рейтинг меняется. И тут начинается веселье. Постишь, рейтинг растет. Сколько-то народу лайкнуло твой пост, рейтинг взлетает. Поминутно меняется. Круто? Очень, сказала Мэй. Мы тебе дали фору, иначе у тебя было бы 10 042. И опять же, это все развлекухи ради. Тебя не судят по Интегра, ничего такого. Конечно, кое-кто относится к нему очень серьезно, а мы любим, когда люди проявляют интерес, но на самом деле рейтинг просто веселый способ посмотреть, какова степень твоего участия на фоне сообщества сферы в целом. Ага? Ага. Ну а, ты знаешь, как со мной связаться. И с этими словами Джина ушла.